Роман воспринял появление светящейся фигуры как нечто вполне естественное. Его состояние в этой полной изоляции рано или поздно должно было разрешиться какой-нибудь галлюцинацией. Однако существо выглядело слишком уж реально. Слишком подробно воспринимались сознанием многочисленные детали. «Кто ты?» – спросил Роман. И существо, к его удивлению, ответило, хотя звука голоса он так и не услышал. «Я тот, кого ты хорошо знаешь». «Я тебя не знаю». «Не помните не знать ни одно и то же». «Я тебя не знаю», – упрямо, с возрастающим беспокойством повторил Роман. «Да полно! Так ли это?» «А впрочем, как хочешь. Для нашей беседы это несущественно. Вспомни хотя бы шар». «Шар?» «Да-да, шар. Полый металлический шар, так часто виденный тобой в ночных кошмарах». «Откуда тебе знать о моих кошмарах?» «Может быть, я и сам оттуда. Кусок тьмы из мира тьмы. Часть твоих кошмаров». «Тогда уходи, откуда пришел. Я не нуждаюсь в кошмарах, ставших реальностью». «Это не так просто. Та в сущности и не важно». «Не понимаю». «Даже если я уйду, я все равно останусь. Если не как данная сущность, так в чем-то другом. Мы многоликие и вездесущие. Мы умеем просачиваться, проникать и затем становиться из малого великим. Даже если не мы сами». Наши мысли, желания, планы остаются вместо нас. Вселяются в ваши мысли. Искажают ваши планы. Вчера еще у вас был друг. Сегодня он позавидует вам и уйдет. Ему покажется, что это вы позавидовали ему. Или, того хуже, обидели. Не проявили должного почтения. Причин множество, результат один. Все это работает на нас. Помогает увеличиваться нашей сущности и уменьшаться вашей. Рано или поздно выиграет кто-нибудь один. Но ведь есть же способ остановить вас. Если каждый, где бы он ни находился, сделает хотя бы самую малость. Ведь нас так много. Если каждый вставит хотя бы крохотное звено, получится преграда, которую вы не сможете преодолеть. «Никогда вы этого не сделаете!» Вы не способны даже осмотреться. Никто из вас, людей, не знает, где проходит граница между реальностью и сном. Вы всю жизнь живете в полудреме. Некоторые из вас не просыпаются никогда. Вы ленивы, глупы и к тому же настырны. Вы не знаете пределов своим честолюбивым устремлениям. Вы не знаете, где проходит граница, у которой следует остановиться. Тем хуже для вас. Ты пришел специально, чтобы сказать мне все это? Я пришел для того, чтобы напомнить тебе о шаре. Чем дольше длилась эта необычная беседа, тем больше удавалось Роману взять себя в руки, сосредоточиться, загнать в дальние уголки сознания тот первобытный ужас, который охватил его в первые минуты появления этого кошмарного существа, словно раскаленным углем нарисованного на темной стене. Но как только ему это удалось, черный призрак швырнул в него словом «шар». И Роман отступил, потерял с таким трудом отвоеванные позиции, а ледяной ужас вновь выполз наружу из его сознания.